Том 2. Книга 3. Око за око. Эпиграф. Отдай душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение. И сказал Господь Моисею после исхода из Египта. Исход, глава 21, стихи 23, 24, 25. Глава 1. Колонна серебристо-синих автобусов палестинского автобусного кооператива «Эгет» ждала детей на пристани. Торжественную встречу сократили до минимума. Детей тут же погрузили в автобусы и вывезли из района порта. Автобусы сопровождал конвой британских бронемашин. Под звуки оркестра и под аплодисменты публики автобусы скрылись из виду. Карен опустила окошко и что-то крикнула Китти, но из-за шума та ничего не разобрала. Автобусы укатили, и публика разошлась. Четверть часа спустя пристань опустела. Остались только бригада докеров и несколько британских солдат, несших охрану. Китти стояла неподвижно у перил Эксодуса, ошеломленная внезапной переменой. Она с трудом соображала, где находится. Она посмотрела на Хайфу. Хайфа была прекрасна. Той особой красотой, которая отличает города, построенные на склонах гор вокруг заливов. У самого берега в тесноте ютились дома арабской части города. Еврейская часть простиралась по всему склону горы Кармель. Китти посмотрела налево, где рядом с Хайфой открывалась футуристическая панорама огромных резервуаров и труб нефтеочистительного завода, куда стекались нефтепроводы, идущие из самого Масула. Неподалеку в доке стояли на якоре штук 10 ветхих и обшарпанных судов Алейбет, которым, как Эксодусу, удалось добраться до палестинского берега. Зеев, Давид и Иоав прервали ее раздумья. Они поздоровались с ней, поблагодарили за все и выразили надежду, что еще встретятся. Потом ушли и они, и Китти осталась одна. Красивый город, правда? Китти обернулась. Позади стоял Ари Бен-Канаан. Мы стараемся, чтобы наши гости всегда приезжали в Палестину через Хайфу, чтобы первое впечатление получилось хорошим. «Куда увезли детей?» — спросила она. «Их расселят по нескольким центрам молодежной алии. Некоторые из этих центров расположены в кибуцах, у других центров есть собственные поселки. Через несколько дней я смогу сказать вам точно, куда попала Карен. Я буду очень благодарна. А вы, Китти, какие у вас планы?» Она извительно засмеялась. «Тот же вопрос я задаю себе сама. Этот и еще кучу других. Я ведь здесь чужая, мистер Бен-Канаан, и чувствую себя сейчас не совсем ловко, когда думаю о том, как я сюда попала. Но ничего, у сестры Китти неплохая профессия, на которую всегда большой спрос. Как-нибудь я устроюсь. Почему бы вам не позволить мне помочь вам устроиться? Мне кажется, вы человек занятой. Я сумею устроиться и без посторонней помощи. Послушайте, Китти, я думаю, что молодежная алия подошла бы вам больше всего другого. Глава этой организации — мой хороший друг. Я добьюсь для вас назначения в Иерусалиме. Это очень любезно с вашей стороны, но мне бы не хотелось утруждать вас. Глупости. Об этом меньше всего стоит думать». Если вы считаете, что сможете выдержать мое общество в течение нескольких дней, то я с удовольствием доставлю вас в Иерусалим. Мне надо съездить сначала по делу в Тель-Авив, но это по пути. Зато я сумею получить для вас назначение. Мне бы меньше всего хотелось, чтобы вы считали, что обязаны делать что-нибудь для меня. Я хочу сделать это для вас, — ответил Ари. Китти едва не вырвался вздох облегчения. Ее очень беспокоила перспектива оказаться совершенно одной в чужой стране. Она улыбнулась и поблагодарила его. «Ну хорошо», — сказал Ари. «Сегодня нам придется переночевать в Хайфе из-за комендантского часа на дорогах. Положите все, что вам нужно на несколько дней, в один чемодан. Если у вас будет много багажа, англичане станут проверять ваши чемоданы каждые 5 минут. Остальные вещи я оставлю запечатанными на таможне». Покончив с таможенной проверкой, Ари заказал такси, и они поднялись на Кармель в еврейскую часть города, расположенную вдоль всего склона. Чуть ли не на самой вершине они остановились у небольшого пансиона, утопавшего в ельнике. «Лучше остановиться здесь. Меня здесь знают слишком многие, и они не дадут мне ни минуты покоя, если мы остановимся где-нибудь в центре. Вы идите теперь отдыхать. Я спущусь вниз и достану машину. К ужину я вернусь. Вечером Ари повел Китти в ресторан, расположенный на самой вершине Кармеля, откуда открывался вид на всю округу. Вид внизу был прямо-таки сногсшибательный. Весь склон был покрыт зелеными деревьями, из-под которых выглядывали особняки и жилые дома, построенные из коричневого камня в арабском квадратном стиле. Гигантский нефтеочистительный завод, если смотреть на него отсюда, казался небольшим пятном. Когда стемнело, вдоль всей извилистой улицы, ведущей от гара Кармель вниз к арабским кварталам на берегу, вспыхнула и засияла золотая вереница огней. Китти даже порозовела от возбуждения. Неожиданная внимательность Ари явно доставила ей удовольствие. Она была поражена современным видом еврейской Хайфы. Она была куда современнее Афины, Салоник, когда к тому же официант обратился к ней по-английски, а несколько посетителей, знавшие Ари, остановились у их столика, чтобы поздороваться с ними, ее чувство неловкости почти исчезло.